Урок 17. Могила отчаяния. Жизнь — ускользающая тень, фигляр, который час кривляется на сцене и навсегда смолкает. Это повесть, рассказанная дураком, где много и шуму, и страстей, но смысла нет. Уильям Шекспир, Макбет. У слабых людей в ответ на раздражитель реакция, как правило, примитивная, агрессивная. Вспомните нашумевшую историю теледебатов двух наших известных политических лидеров. Один за отсутствием аргументов плеснул в лицо другому сок из стакана, а другой в ответ тут же затеял рукопашную. Но если бы второй лучше знал историю, да еще к тому же обладал ассертивностью поведения, то легко бы вышел сухим из воды. Ибо аналогичная история два века назад произошла с Вольтером. Его невыдержанный собеседник также в сердцах выплеснул вино из стакана в лицо философу. В ответ Вольтер спокойно заметил: «Это все эмоции. А где аргументы?» Между раздражителем и реакцией включился самоконтроль. Произошла оценка происходящего, и сразу же было выработано свое отношение к ситуации. Это поведение человека, не зависящего от других. Он знает, чего хочет и чего не хочет, и может это четко и уверенно сформулировать без страха и нападок на оппонента. На такого собеседника невозможно воздействовать примитивными способами психологической провокации. Он надежно защищен психологическим иммунитетом. Это не агрессия и не пассивность. Это определенная реакция на события, так называемая внутренняя стойкость. Внутренняя психологическая защита, так называемая толстокожесть, представляет собой умение держать психологический удар. Мы живем в обществе и, увы, не свободны от его провокаций. Замечали, чем выше вы поднимаетесь по социальной лестнице, тем пристальнее к вам внимание и тем больше критики на вас обрушиваются. И не важно, справедлива она или нет, важно, что направлена она на то, чтобы выбить вас из колеи. Удержался, пошел дальше. Нет, пеняй на себя. Вы спросите, почему на себя? Да потому что умение держать психологический удар – это не дар судьбы, а результат постоянной тренировки. Своего рода панацея от водопада стрессов. Известный дореволюционный издатель, российский магнат Иван Сытин, ехал на поезде из Москвы в Петербург, когда стало известно об ужасном пожаре на одной из его фабрик. Убытки оценивались в 600 тысяч царских рублей, что сегодня примерно соответствует 12 миллионам долларов. Но Сытин достойно выдержал удар. По приезде в столицу он немедленно пригласил репортеров в знаменитый ресторан Палкина и за столом объявил им, что пожар — отличная штука, он только сделает рекламу его книгоиздательскому бизнесу. Эмоциональная устойчивость — основа основ жизни. Все как в спорте. Впрочем, тут напрашивается еще одно сравнение – медицинское. Вам, разумеется, знакомо такое понятие, как прививка. В чем ее смысл? Чтобы организм обрел иммунитет к той или иной болезни. Он сначала должен оказать сопротивление маленькой дозе вакцины этой болезни. Подобным образом вы можете привить себе эмоциональный иммунитет. Проанализируйте. На что вы реагируете наиболее болезненно? Что вас раздражает? Что вас приводит в бешенство или повергает в уныние? Вспомните конкретные слова, интонации, жесты ваших обидчиков. Закройте глаза и снова вспомните все самые обидные, хлесткие, обжигающие слова, которые вызывают у вас чувство растерянности и никчемности или мощные вспышки агрессии. А теперь представьте, что вы сидите напротив человека, который наносит вам эти психологические удары. Это он говорит вам жестокие обидные слова. И вы чувствуете, как уже начинаете заводиться. Вызовите в себе ощущение удара. Какая часть вашего тела реагирует на него? Что происходит? Появляется ли жар во всем теле, или же что-то сжимается внутри? А может, просто прерывается дыхание? Что происходит именно с вами? Отлично. Теперь перейдем к другим приемам по укреплению внутренней психологической защиты. Вентиляция эмоций. Представьте, что вместо вашей грудной клетки появился проем открытой двери, в котором гуляет сквозняк. Вдох. Сквозняк дует от груди к спине. Выдох. Обратно. Добейтесь ощущения легкости и пустоты в груди. И вновь представьте себе, что ваш обидчик произносит те же жестокие слова. Но теперь... Как только у вас появляются неприятные ощущения, вы распахиваете дверцу для гуляющего сквозняка, который легко уносит обидные высказывания. Они уже не прилипают к душе, не вонзаются в нее занозами, а выдуваются сквозняком. Вдох, сквозняк, выдох, сквозняк. И последнее. Сделайте правой рукой кукиш и накройте его ладонью левой руки. Мысленно направьте его на того человека, который пытается вывести вас из душевного равновесия. Вспомните, как такой же кукиш помогал вам еще в детстве отомстить обидчику. Откройте глаза и предоставьте возможность партнеру по тренингу воспользоваться в полной мере вашими записями в тетради. И вы увидите, что теперь способны выдержать этот психологический удар.